Глава 22. Его, конечно, застрелил Джордж Уилсон, и стоял за этим убийством Том, но об этом я узнала некоторое время спустя. Именно Том сказал Уилсону, кто, скорее всего, вел машину в ту ночь, и Том же направил его в дом Гэтсби, где разбитый Роллс стал единственным доказательством, в котором нуждался Уилсон. Мне бы хотелось изобразить Тома зловещей фигурой, рукой, держащей оружие, которым послужил Уилсон, но даже эту честь приписать ему я не могла. Том всего-навсего старался выгородить себя. И чаши весов на этот раз склонились не в пользу Гэтсби со всеми его возможностями и перспективами. Джордж Уилсон явился в особняк в Ист-Эгге, и чугунные ворота не остановили его, а садовые дорожки не сбили с пути. Он застал Гэтсби у бассейна, где однажды я наблюдала, как люди превращаются в роскошных пестрых карпов, скользящих в воде, и, как написали в газетах на следующее утро, дважды выстрелил Гэтсби в голову, а потом отошел за буксовую изгородь и застрелился. Но еще до того, как я узнала все это, я увидела ликующий заголовок о принятии манчестерского закона. В тот момент я одна сидела за завтраком, потому что тетушка Джастина в сутки спала не меньше 15 часов. Я сживала тост, внимательно прочитала статью, а затем позвонила Нику. «Я хочу тебя видеть», — сразу же заявила я и услышала, как он успокаивается на другом конце провода. «Я на работе». Выбрал он самое среднезападное из всех оправданий, и я решила простить его. «Мне тут вздумалось попутешествовать», — притворно веселым голосом продолжала я. «Пришло в голову, что было бы неплохо отправиться туда, где погода не столь кошмарна». «Попутешествовать?» «Да», — живо подхватил я, — «в Монреаль, или Буэнос-Айрес, или даже в Париж, или в Шанхай. Ты ведь мог бы показать мне Париж, правда, милый?» «Господи, Джордан!» — воскликнул Ник, и мои щеки жарко вспыхнули. Мне представилось, как мы соединяем наши отношения по линии разрыва, пытаясь решить, что можно починить, а что понадобится выбросить целиком. «Знаешь, не очень-то хорошо ты отнесся ко мне прошлой ночью», — наконец сказала я. Ник фыркнул. «Потому что на этом и держится мир, когда люди хорошо к тебе относятся». Я заскрипела зубами так, что испугалась, как бы не сломать их. Такие разговоры явно были ему в новинку, иначе он бы уже повесил трубку. «Это лучше, чем мир, где все жестоки, а тебе все равно некуда деваться», — сказала я. «На всякий случай держишь границу открытой для него, да?» Я повесила трубку, и поскольку для меня это было чересчур, вернулась в постель. «Два глаза», — сказал мне Ти-Джей Эклберг, и в неглубоком сне они открылись и закрылись для меня. Неделя выдалась хлопотная, у тетушки Джастины вновь случился удар, и матч в Хэмпстеде я провела из рук вон плохо. Нэн Харпер вернулась из Греции, пришлось с ней расстаться, а потом тетушка завела со мной разговор о Шанхае. «Для тебя это было бы настоящее приключение», заявила она, лежа на кровати в больнице Бельвью. И я нахмурилась. «Сама идея побега мне не по душе». «Дорогая моя, ты богата, ты не убегаешь, а переходишь к отступлению. Отправляешься отдыхать, уезжаешь на воды, а когда все наладится, возвращаешься, если пожелаешь». Когда она утомилась, что произошло довольно скоро, я поцеловала ее в щеку, попрощалась и вернулась в квартиру на Парк-авеню за машиной Дейзи. Никогда еще поездка в Ист-Эгг не отнимала у меня столько времени. Мимо свалки шлака я ехала, затаив дыхание. Но заметила, что реклама Ти-Джей Эклберга заметно истрепалась, и длинные полосы бумаги со щита свисают чуть ли не до земли, как сломанные крылья. Направляясь на восток, я могла с уверенностью сказать, что хребет лета сломан. Тот ужасный день в Плазе треснул, поддаваясь осени, и хотя среди листвы не было еще ни намека на золото или багрянец, воздух, казалось, холодеет на глазах. В небе появился оттенок, указывающий на серость и белизну, которые за ним последуют. С шоссе я, конечно, не видела особняк Гэтсби, но пока проезжала мимо Уэст-Эгга, нетрудно было вообразить себе это место. Что оказалось бы хуже? Найти его девственно чистым, словно ничего и не было, или обнаружить руины? Я не могла сказать наверняка и проспорила сама с собой до самого дома Дейзи. В доме я застала суету прислуги, люди в форменной одежде шуршали брезентом и таскали коробки и ящики настолько вместительные, что в каком-нибудь из них я могла бы проделать весь путь через океан. Почти вся мебель была укрыта белыми чехлами, но вместо того, чтобы иметь жутковатый призрачный вид, создавала странную атмосферу предвкушения, словно весь дом ждал, когда некий счастливый новый владелец сдернет чехлы, радуясь своей удаче. Дейзи я нашла сидящей в плетеном кресле качалки на веранде, где она, к моему изумлению, укачивала на руках Пэмми. Малышка была в восторге от внимания матери и в то же время явно боялась, как бы случайно не испортить все. За их спинами маячила няня Пэмми, смотрела настороженно, переводя взгляд со своей подопечной на Дейзи и обратно. «Я привела обратно твою машину», — вместо приветствия объявила я. «О, правда? Как я тебе благодарна, дорогая». Дейзи передала Пэмми вздохнувшей с облегчением няне, и когда обе они удалились, кивнула им вслед. «Пока я рожала ее, меня так крепко привязали», — бесстрастно сказала она. «А я и не знала, что все запястья и ноги у меня были в синяках, пока не увидела это во сне». Я уронила ключи на столик рядом с нетронутым стаканом лимонада и эмалевой коробочкой для таблеток. «Ты мне это уже говорила», — напомнила я. «Дейзи, что случилось?» Она посмотрела на меня так недоуменно, что мне показалось, ее чем-то опоили. На ее лице читалось полное отсутствие понимания, словно ей требовалось прежде разобраться, отличить события предыдущей недели от случившихся за завтраком, выяснить, на каких вечеринках она побывала и позаботился ли садовник о розах. Покачав головой, Дейзи встала и спустилась с веранды на лужайку. «Ох, Джордан, не приставай ко мне сегодня, когда у меня раскалывается голова». Я последовала за ней по ступеням, чувствуя, как во мне вскипает непривычный гнев. Словно в ответ на него небо над нами наливалось серостью, и вода угрюмо отражала ее. «А я думала, мы дружим достаточно долго, чтобы ты уделила мне несколько минут, несмотря на головную боль», — заявил я. «Дейзи, что случилось?» «А разве это важно?» «Нет, конечно, все уже в прошлом, и Том говорит». «Тебе же нет дела до того, что говорит Том». И я буду считать тебя отъявленной лгуньей, если ты начнешь уверять, что теперь все по-другому», — перебил я. «Рассказывай». Она покачала головой, но не с тем, чтобы отказать мне, скорее, чтобы стряхнуть паутину, опутавшую ее воспоминания о минувшей ночи. Перед нами залив гнал волны снежными белыми барашками на гребнях. Его воды в последнее время стали неспокойными. «О, дорогая, почему ты так жестоко со мной? Это ведь была случайность?» «Конечно же, случайность твоя», — уточнила я. И она стряхнула мою руку, направившись к воде. «Разумеется, моя». Она загляделась поверх воды в сторону особняка Гэтсби. Даже издалека в нем чувствовалась какая-то опустошенность. Он словно потерпел поражение и обвалился внутрь. «Дело всегда во мне, так?» «Два глаза», — сказал Ти Джей Эклберг. А потом он больше ничего не видел. Дейзи так не смогла бы, но меня не покидало ощущение, что смог бы Гэтсби. «А еще?» — не унималась я. И Дейзи заломила руки. «Джордан, немедленно прекрати, я не вынесу этого допроса, только не сейчас!» Я увидела слезы в ее глазах, подлинные, как никогда, но сегодня мне не было до них дела. Я стиснула кулаки и поежилась под холодным ветром, налетевшим на нас с востока. «Дейзи», — резко выплела я, — «прекрати глазеть на этот проклятый дом с привидениями. Поговори со мной». «Да с какой стати?» — возмутилась она, повернувшись ко мне. «Какая теперь разница? Джей мертв. Его больше нет. Все кончено. Почему ты не даешь мне просто обо всем забыть?» «Для меня еще не кончено, Дейзи. Просто расскажи мне». Она негодующе взглянула на меня, и я поискала способ более убедительный, чем приказы. «Никто все равно не поверит никаким моим словам, даже если я что-нибудь расскажу», — наконец объяснила я. «Вероятно, тетушка Джастина отправит меня в Шанхай осматривать достопримечательности. Ну же, Дейзи!» Она отвернулась, неловко села на лужайку, лицом к особняку и раскинула, как палочки перед собой, тонкие ноги. Покачала головой, потом кивнула. Небо казалось плоским, алюминиево-серым, с мрачной лиловой подсветкой, предвещающей опасность. «Она выбежала так быстро», — тусклым и тихим голосом выговорила Дейзи. После ее слов небо угрожающе зарокотало. «Похоже, была уверена, что мы остановимся». От удара содрогнулась вся машина, я прочувствовала его руками, я не ударилась о руль только потому, что Джей выбросил руку вперед и остановил меня. «Она отлетела», — сказала я, вспомнив услышанное. «Да, прямо вперед, в свете наших фар, она оказалась кувыркающейся гимнасткой». Я сглотнула и не дала себе остановить ее. С чего я взяла, что мне надо это услышать? С какой стати решила, что будет лучше? И что же было дальше? «О, Джордан, ты разлюбишь меня, если я продолжу». И я поняла, что уже сейчас не люблю ее. Может, уже довольно давно. Возможно, любви понадобится время, чтобы умереть, но с этим я могла справиться. Я ждала. Дейзи не выносила молчания. Джей сделал что-то. Позаботился, чтобы никто не увидел. Он встал в машине, закрыл глаза, и мир вокруг нас вдруг замер. Это было жутко. Я никогда не видела, чтобы он делал что-нибудь подобное. Никогда не видела такого ни от кого. Я подумала, что это должно быть его инфернальные силы вступили в игру. Но позднее, узнав о том, что его мать наполовину индианка Чипева, а потом выяснив, что наполовину она еще и негритянка, а не белая, я пришла к иному выводу. Коренные народы после гражданской войны приняли к себе множество беглых рабов, и древние чары, помогавшие охотникам, продолжали помогать им, даже когда они стали добычей. Два закрытых глаза. «А ты что же, Дейзи?» «О, Джордан, она лежала прямо на дороге перед нами. Джей поколдовал, сделал что-то странное, и я поняла». «Так ты поняла, Дейзи?» Она замотала головой, а ветер завладел деревьями, заставил их закачаться из стороны в сторону, словно переигрывающий греческий хор. «А что мне было делать, Джордан? Не могли же мы объехать ее? Вот я и отпихнула ее с дороги. Только и всего». «Птица и летела, небось», — прозвучали у меня в голове слова. «Что-то бездонное и темное разверзлось передо мной». Меня затошнило. «Дейзи». Она издавала ужаснейшие звуки. Дейзи трясла головой так, что ее волосы ерошились, как птичьи перья. Она что-то говорила или, по крайней мере, пыталась сказать Джордан. Казалось, что она хочет проклясть меня, и это кровь. Мое сердце судорожно колотилось, меня бросило в холодный пот. Она отлетела, упала на землю, кричала, проклинала. Когда же она умерла? Теперь я знала, что это случилось не при падении на шоссе. Ее губы шевелились, рот открывался и закрывался, и опять такой ужас. Дейзи уткнулась лицом в ладонь. «Я до сих пор иногда вижу это, когда закрываю глаза». «Вот и хорошо», — сорвалась я. «Хорошо, я рада». Она вскочила и наотмашь хлестнула меня по лицу как раз в тот момент, когда в мыс ударила молния. Мы потрясенно уставились друг на друга, а когда небо разверзлось, обрушивая на наши головы потоки холодного осеннего дождя, я поднесла ладонь к лицу, чтобы коснуться горящей кожи. Почему-то пощечина меня обрадовала, показалась настоящей, как ничто другое с тех пор, как мы уехали в тот день в город. «О, милая, мне так жаль!» — воскликнула она, задевая мои пальцы при попытке провести мне по щеке. От дождя ее волосы прилипли к голове, доставая до самого кончика острого подбородка. «Мне так жаль. Очень было ужасно, да?» «Да, было, и на мгновение я потянулась к ней». «Поедем с нами?» Ее голос звучал тепло, несмотря на дождь. «Поедем вместе с нами. Зачем тебе в старый грязный Шанхай, если можно отправиться в Барселону? Со мной и Томом. Барселона — прелесть, а в октябре мы вернемся как раз к лучшим осенним дням. Разве это не замечательно?» Я отдернулась от ее мягких прикосновений, сердце продолжало колотиться, потому что был шанс, хоть и небольшой, но тем не менее был, что я могла бы уехать с ней, если бы она не забыла, что я не смогу вернуться. «Стоп!» — поперхнулась я. «Стоп! Я не влюблена в тебя. Тебе нельзя так со мной обращаться!» Она пораженно уставилась на меня. «Как же нет, когда да?» — возразила она, и нить между нами лопнула, больно хлестнув по мне. Дождь, стекающий по моему лицу, вдруг заметно потеплел, почти как кровь. «Как же нет, когда да», — думала я, «но я не Джей Гэтсби. Одной любви мне недостаточно, и Дейзи уже доказала, что никогда не будет достаточно для нее». Я круто повернулась и бросилась к дому. Она позвала меня по имени неуверенно дважды, потом умолкла. Я прошла через дом, оставляя мокрый след на паркете, вышла через переднюю дверь и продолжала идти. Сегодня я выбрала неудачные туфли из темно-зеленой замши в тон зеленому платью, поэтому сбросила их и повесила на согнутые пальцы, на которых туфли слегка покачивались. Шлепая по мокрой траве вдоль обочины и то и дело слыша, как сзади приближается машина, я думала, что, возможно, Дейзи послала за мной или даже бросилась вдогонку сама на своем синем родстере. Если она остановит меня раньше, чем я дойду до Большого шоссе, я так и быть прощу ее, думала я и ужасалась этим мыслям. Но она не приехала. Вместо этого машина, остановившаяся рядом со мной, появилась с противоположной стороны. Это был Ник. В хорошем костюме, какого я еще не видела, с красными запавшими глазами. «А, это ты?» — сказала я, когда он затормозил передо мной. «Поедем», — попросил Ник, и когда заметил упрямство на моем лице, добавил «пожалуйста, пожалуйста, Джордан». Он открыл для меня дверцу, и пока мы поворачивали к Уэст-Эгу, я надела туфли.